вечность, наша верность и оплот в венах газов речью. Звезд среди одна сияет, пули копий вместе. Молот, волк и я двойная, солнце будут вечны. Струны в слоне слились вновь в песне рунной ночи. Туда ищешь ему свет, голубые очи. Рейх утраченный застыл на Голодском поле. Сквозь решетки салютуя к сердцу чистой крови. Кому нельзя рано.